Ваня поднялся с кружкой в руке. «За встречу, мать, и за победу!» «До победы-то далеко, вот за встречу необыкновенную надо выпить», — сказал доктор. «Повезло тебе необычайно и мать увидеть, и в своих родных местах воевать». «Значит, все около Овсяникова топчемся?» — спросил Ваня, когда рассказала она ему про свое житье-бытье. «Да, сынок, никак не осилят». «Осилим, мать, осилим. Надо его взять непременно. Весь фронт из-за этих деревень стоит», — говорил Ваня уверенно очень. А у нее сердце кровью обливалось, как представляла Ваню на этом поле, на этом овраге Овсяниковском, среди фашистского огня. «Не то видали», — продолжал Иван, и стал рассказывать, как встретил войну почти на самой границе, как отступали с боями, как из окружений выбирались, как ранило. В самой Москве в госпитале обитался. Про Тоню спросил, и когда узнал, что она у тетки в деревне, под немцем еще, губы сжал, брови нахмурил. Поняла тогда Ефимия Михайловна, что будет драться Иван бесколебленно, жизни своей не щадя. Деревенька-то та, где Тоня сейчас, всего в нескольких верстах от Овсяникова. И опять захолонула душу страхом, и болью прижало сердце. Одно дело знать, что сын где-то воюет, другое прямо из рук своих его в бой отправлять. Выглядел Иван неплохо. Кормили, говорил, в Москве в госпитале сытно. Да еще всякие делегации подарки приносили. Курили, говорил, Беломор, папиросы, а иногда и Казбек. Ночь эту не спали почти, только под утро забрались они с Ваней на лежанку. Он сразу как прилег, так и заснул. А к ней сон не шел. Стояло перед глазами поле Овсяниковское. И как бежит по нему Ваня с автоматом, а кругом бушует огонь фрицевский. Еще не рассвело, прибежал связной, требовал замполита Разумихина. Иван спал одетый, только сапоги скинул, а потому собрался мигом, плеснул на лицо водицы и к ней. «Ну, мать, ты не переживай, у родного дома меня убить не должно. Но если раненый буду, сюда вернусь, к доктору твоему. А если не приду, значит, жив-здоров, поняла?» «Поняла, милок». Хотела она его перекрестить, но он руку ей придержал. «Не надо, мать, я же заместитель политрука, неудобно». «Ребята смеяться будут. Капитану привет», — сказал он тихо, чтобы связной не слыхал, а потом прижался к ней, расцеловались троекратно. И глаза были сухие и у него, и у ней. Вышла на крыльцо проводить, но темно еще было, и скоро ее Ванечка из глаз скрылся. Тут она и осенила крестным знамением его след и пошла в дом. Уже чувствуя, какой день тяжкий ей предстоит, а может и не один, как будет она теперь прислушиваться к каждому выстрелу, каждому разрыву снарядному, и представлять, что вот этой пулей или этим осколком ее Ванечка убила. Да, предстоит ей мука мученицкая, и только одно у нее есть — увидела сына. Утром прибежала Катенька. Белая, глаза опухшие. «У вас побуду, не могу одна в блиндаже. Ушел мой комбат на передовую. А у меня сынок был». «Неужели?» «Да, вот вместе и будем переживать. Значит, бой сегодня будет непременно, раз твой комбат ушел». «Непременно. Ну что ж, девонька, ждать будем». Хоть сил никаких не было, стала растапливать печку Ефимия Михайловна. «Много горячей воды будет нужно». Катенька скрутила себе самокрутку и дымила, кашляя, пока доктор не вышел и цигарку эту из ее рта не выдернул. Но было пока тихо. Пострелял немец поутру, как всегда, но настоящего боя еще было не слыхать. Но к приему раненых и врач, и фельдшер готовились, и шприцы кипятили, и бинты готовили. Так до обеда время прошло. Принесли в термосе кашу и флягу водки. Не часто солдатиков водочкой баловали, ну а сегодня принесли, значит, бой будет. Катя от водки отказалась и отдала Ефимии Михайловне. «Есть у меня», — показала Катя на флягу у пояса. «Оставил капитан помянуть его, если что. А сейчас не буду», а Ефимия Михайловна чарку приняла с удовольствием. «Может, полегчает на сердце. Сжато все внутри до боли. И тянет, тянет. Но не полегчало. Да и на Катеньку смотреть мочи нет. Ходит из угла в угол. В лице ни кровинки». Доктор, проходя мимо, кинул Ефимии Михайловне. «Ты Бога своего моли, чтобы ранила Ивана, да не сильно. Тогда в Бахмутово вас отправим. Будешь его сама выхаживать. У меня и молитвы-то нет, доктор. Как за своего буду молить, когда столько их сегодня на смерть пойдут? Всех-то Бог помиловать не может. Кому-то голову положить придется сегодня. А за всех матери-то молятся. «Да», — промечал капитан, — «это ты верно. Всех не помилуют». И тянулся день, словно кошмар какой. Никто себе места не находил, только и вслушивались все в тишину угрозную. И одного хотели, на одно надеялись. Может, отменят наступление сегодняшнее. Катя не выдержала, опять закурила. И врач мимо это пропустил, ничего не сказал. Смеркаться уже начало. Уходил день, а с передовой все ни звука. Неужто на ночь наступление задумали? Ни разу такого не бывало. Но раз сам комбат на передовой, он-то разумеет, как лучше. Может, ночью-то сноровистей потерь меньше будет, и для немца нежданно. И вот нежданно рявкнули сзади тяжелые орудия. Вздрогнули все. А у Ефимии Михайловны ноги подломились, а села на скамейку. А тут с передовой уже гром. Минут 10 наши били, а потом, чего никогда не было слышно, версты же две до передовой, услыхали они «ура» раскатное. Здорово ребята кричали. Раз через такую даль они услышали. И громыхал бой, и громыхал, и каждый разрыв снарядный разрывал сердце. Каждая очередь пулеметная словно через ее тело проходила. Не выдержала Катенька, закатилась в истерике. Глаза выкатились, и выла она страшно по бабе, как воют некоторые женщины над покойником. Доктор ее лекарствами отпаивать не помогает, но тут и первые раненые пошли. Доктору не до нее. Спросила Ефимия Михайловна, как там дела, только рукой махнул один из раненых, а сам черный весь, изодранный. А бой не кончался. Вышла она на крыльцо, за лесом зарево кровавое, ракеты со всех сторон, красные нити по небу вьются. И спросить некого насчет Ванечки. Кто его тут знает? Только пришел сегодня. Не перезнакомился еще. Да и раненым не до вопросов. Головы-то после боя шумят. Спрашиваешь их, а они не понимают о чем, только пить просят. Сначала все легкие шли. Кто в руку, кто в ногу не сильно. А потом понесли на носилках тяжелых. Тех вообще не спросишь. Но в каждого Ефимия Михайловна вглядывалась. Не Ванечка ли? Но не было его среди раненых. Значит, либо живой еще, либо убитый уже. И не узнать. И вот эта неизвестность мучила ее еще пуще всего. Катенька очнулась, тоже стоит у крыльца вместе с Ефимией Михайловной. И про комбата своего спрашивает. Шел капитан. В цепи шел, видал его. Красиво шагал. А потом меня трахнуло. Не знаю, что дальше, ответил один боец ей. И другие тоже вразумительного ничего ответить не могли. Видали, шел в цепи, а что дальше, никто не знает. Наша артиллерия замолкла. Теперь только немцы шпарят. Бьют по лесу непрестанно. И непонятно, вошли ли они в наше Овсянниково, или опять захлебнулось наше наступление. Раненые говорили, что пока идет бой, и близко уж подобрались. Тяжело раненых перевязывали, раны обрабатывали, и кого можно, на подводу и в Бахмутово. Вместе с подводами и некоторые легко раненые уходили. Если б не так, набралось бы уже их не меньше сотни. В избе не продохнуть уже. И страшно, как бы немцы Чернова не стали обстреливать. Добить тогда раненых могут. Раненые это понимали и с нетерпением ждали, когда подводы за ними придут. Глаза у всех такие, лучше не смотреть. Но все же хотела бы Ефимия Михайловна видеть среди них своего Ваню. Знала бы, что и как. А так, неведомо ничего. И вот затих бой. Уже редко так, то в одном, то в другом месте громыхнет разрыв. Но на душе не легче стало, наоборот. Тишина эта мертвая давила грудь страшным предчувствием. Не выдержал ее Ваня этот бой. Лежит на Овсянниковском поле неживой. Через час или более ворвался в избу комбатов связной. «Здесь Катя!» — увидел ее и крикнул в темень. «Здесь она, товарищ капитан!» А Катя на глазах живела, румянец пробился, из глаз словно лучи засияли. Вошел капитан, рот перекривленный, лицо исцарапано, шинель в глине измазана, глаза сумасшедшие.